Наше время. Сегодня Ольга решила пройти пешком до работы. Ей было необходимо заглянуть с утра в расположенный неподалеку от редакции офис СДЭК, где на ее имя пришла посылка от незнакомого адресата. Как удобно стало с постаматами. Набрала номер заказа из СМС, и ячейка открылась. Небольшой пакет в фирменной упаковке ждал ее внутри. Она положила пакет в сумочку и вышла из торгового центра. По пути на глаза ей попалась афиша модного показа одежды известного модельера Екатерины Вознесенской. Ольга еще вчера купила билеты и с нетерпением ждала вечера, чтобы посетить это уникальное для их города мероприятие. Тем более, что госпожа Вознесенская, хоть и приехала из Франции, но на ее сайте написано, что она родилась именно в их городе. И кто знает, может, даже жила в этом доме или в этом и гуляла в городском парке. Но это все вечером. А сейчас было раннее утро, и девушка успевала заглянуть перед работой в кафе, где варили самый вкусный раф и пекли с утра хрустящие круассаны. Пока ждала заказ, проверила почту и планировщик. Ничего важного на сегодня. Редакция была тут, совсем рядом, и можно не торопиться. Так рано там еще никого не было. Поэтому есть возможность посмотреть посылку. Содержимое удивило ее. Это была небольшая потрепанная книжка формата примерно А5, исписанная красивым женским почерком. И военные письма-треугольники с фото молодой красивой девушки. Ольга принялась читать страницу за страницей, а уже через полчаса открыла свой ноутбук, и пальцы быстро набирали текст. Название родилось само собой. «Письма из прошлого».